Ладно, не будем отвлекаться. В общем-то, я был почти уверен, что Грави дарит своей жертве нечто в таком роде. Просто хотел окончательно в этом убедиться. Вопрос в том, как мы можем вырвать нашего Мелифару из смертельных объятий этого неземного наслаждения. «А это возможно?» — с надеждой спросил я. «В общем-то, да. Как только он расстанется со своим куманским сокровищем, нам представится дивная возможность снова наслаждаться в меру утомительным обществом старого доброго сэра Мелифару. Беда в том, что избавить парня от этой штуки можно только отрубив ему руку. Насколько мне известно, считается, что это единственный способ разлучить его с дрянной куманской игрушкой. Но мне не хотелось бы так с ним поступать». «Охотно верю», — с ужасом сказал я. «Но если вы сами говорите, что это единственный выход...» «В конце концов, такой парень, как наш Мелифару, и с одной рукой дорогого стоит. Лучше быть одноруким, чем мертвым, разве не так?» «Может быть и так, но, во-первых, у меня есть некоторые смутные основания надеяться, что выход все-таки не единственный», — задумчиво сказал Джуфин. «А во-вторых...» «Видишь ли, Макс, руки — слишком важная вещь для таких ребят, как мы. Для того, чтобы заниматься истинной магией, позарез необходимо иметь в своем распоряжении обе руки. На границе темной стороны однорукий страж будет беспомощен, как новорожденный за рычагом амобилера, да и не только там. Так что, отрубив руку Мелифару, я навсегда лишу его доступа к чудесам, без которых он уже не может обходиться. Ты сам однажды пережил подобный кошмар, когда проснулся у себя дома и решил, что твоя удивительная жизнь в Йехо была всего лишь чудесным сном. Так что уж ты-то можешь понять, чем это пахнет. И что он будет делать, скажи мне на милость? Проживет еще 200 лет в качестве почетного обладателя королевской пенсии, в обществе любящей жены, будет целеустремленно протирать свою скабу во всех столичных трактирах и время от времени наведываться в дом у моста, чтобы повидаться со старыми приятелями, по уши увязшими в чудесах, которые навсегда от него отвернулись. Тебе не кажется, что это уж как-то слишком ужасно? Если бы мы спросили самого Мелифару, он наверняка ответил бы, что легче умереть, как любят твердить наши храбрые арварохские приятели». «Ваша правда», — удрученно согласился я. «Но я не знал, что руки — это так важно». «Ты всегда это знал», — сурово сказал Джуфин. «Просто ты не даешь себе труда вспомнить, как панически боялся в детстве режущих предметов и как инстинктивно прятал кисти рук во всех по-настоящему опасных ситуациях в гораздо более зрелом возрасте. Ты даже драться из-за этого так толком и не научился. Видишь ли, все по-настоящему важные вещи мы всегда знаем с самого начала, но редко признаемся себе в том, что мы знаем. Ладно, у тебя еще будет возможность переварить эту полезную информацию и понять, что я прав. А сейчас меня больше всего интересует, какого рода дело сэр Манго Мелифару поручил своему младшему сыну. Видишь ли, мальчик, от любого наваждения можно избавиться, не калеча свое тело. Это один из основополагающих законов природы. Осталось только найти хорошее противоядие от куманской шкатулки Грави и ее сладких грез. И я не удивлюсь, если противоядие обнаружится в том же месте, где появилась сама шкатулка». «Но Минорих уже пошел по ее следу», — сообщил я. «Его сопровождает Кофа. Это обнадеживает, правда?» «Правда», — улыбнулся мой шеф. «Между прочим, Кофа прислал мне зов всего несколько минут назад. Говорит, что их занесло в порт, как и следовало ожидать. Теперь ребята производят обыск на борту сладкой тучи. Можешь себе представить, именно так и называется единственное судно из куманского халифата, которое в настоящий момент имеет честь полоскать свою корму в водах Хурона. Ты молодец, что сразу отправил их по этому следу. А теперь я все-таки пообщаюсь с Мангой. Чем больше ниток мы надергаем из этого грешного клубка, тем лучше». Джуфин умолк на несколько минут, вел переговоры с сэром Мангой, я полагаю. «Ну, что он вам рассказал?» — — нетерпеливо спросил я. «Пусть же он сам пересказывает тебе эту странную историю. Надо же вам вести светскую беседу, пока будете добираться до Ехо. Тебе придется немного поработать возницей, сэр Макс. Можешь считать, что я тебя временно разжаловал. Съездишь за сэром Мангой и привезешь его в Ехо. Сейчас твое сумасшествие нам только на руку. Своими силами он будет добираться сюда до поздней ночи, а долгое ожидание не в моих привычках, сам знаешь. Только не угробь старика по дороге, ладно? Хватит семейству Мелифара и того, что их младшенький пускает слюни над этой куманской отравой».